30. Лошади рухнули без сил, так что дальше мы идем пешком. Недолго на самом деле, да еще и под горку. Так что, хотя пару раз нам с Гелоном приходится притормозить, чтобы поймать падающего афининина, или подождать, пока все переведут дыхание, спускаемся мы нормально. Левиец остался у повозки с лошадьми, но отдал нам фонарь, и огонь радует не только светом, но и теплом. Мы уже у самых стен, у городских ворот, но еще не внутри. Стены каменные, не очень высокие. Слишком низкие, учитывая, зачем их строили, и обгоревшие до черноты. Ворота, точнее то, что от них осталось, черные, и улицы, которые видно сквозь развалины, тоже черные. От этого то, что стоит перед нами, поражает только сильнее. Постамент почти в два человеческих роста высотой. На нем груды сверкающих щитов, мечей, наконечников от копий. А сверху бронзовое блюдо с головой богини, Афины, наверное. На постаменте надпись. «Что там написано?» «Не могу разобрать», — говорит Пахис. «Я понимаю, что он врет, так что спрашиваю снова». «Там написано?» — он оглядывается по сторонам. «Там написано. В память о великой победе афинин над дикарями из Гекар. Первый шаг к освобождению Сицилии». «Ты помнишь, как оно было?» Пахис кивает. «Я хочу спросить еще, но ночь уже пришла, над нами набирает свет луна, и времени предаваться воспоминаниям нет, так что мы прибавляем шагу и проходим мимо памятника, сквозь брешь в воротах в Гекары». «Да, ребят, вы времени даром не теряли». Афинине не отвечает. «Все обуглено до черной корочки. Но, как ни странно, все равно можно различить общие контуры предметов, домов и улиц. Они никуда не делись, если заглянуть в обгоревшие окна, чего только не видно среди груд золы. Кровати, стулья, даже детские куклы. Если кто-то захочет, сможет выстроить город заново, твердо зная, что делать. Улицы узкие, и с каждым шагом одежды и башмаки все больше замарываются золой. В воздухе необычный запах, до сих пор пахнет дымом. Гекары разграбили больше 2 лет назад, но вонь не уходит. Забивает соленый запах моря. Оно, наверное, близко, потому что я его слышу. Волны плещутся, о берег совсем недалеко, но все, что я чую — резкий запах давно потухшего пожара. У меня мурашки по коже, и я хочу скорее уйти, да и афинине тоже, они чуть ли не бегут трусцой в кандалах. Не думал, что они способны на такую скорость, и странно, но, кажется, они знают дорогу. Я собираюсь было повернуть, но тут один из них хватает меня за руку и говорит: «Нет, бухта там». «Охренеть, он помнит». Мы направляемся туда, и он прав, потому что, протиснувшись через испепеленный переулок, мы высыпаемся на пустырь, и я снова могу дышать. Мой нос заполняется морским воздухом, и сейчас ночь, и вода тоже черная, но этот цвет блестит, как темные локоны, струящиеся по ветру. Ступеньки ведут нас к крошечной бухте, в 10 раз меньше той, которая осталась дома, и у причала стоит один единственный корабль. Афиняне радостно кричат и бьют себя в грудь, и даже я ненадолго к ним присоединяюсь, потому что только сейчас, увидев, что корабль, безусловно, здесь, в порту, я понимаю, что не ожидал его увидеть. Я в это не верил. Мне просто надо было верить, а это не одно и то же. Я беру Пахиса за руку и помогаю спуститься по ступенькам. От водорослей они предательски скользкие, и мы подходим к кораблю. Палуба сияет неровным светом фонарей, из корабля доносится музыка. В ней я, кажется, различаю женский голос. А потом ветер принимается выть, и один фонарь слетает с крюка и трескается. И музыка замолкает. На палубе люди. Они не прохлаждаются, как обычно, а погружены в работу. Бросают канаты, драют палубу. Так заняты, что даже не замечают нас, пока мы не подходим к кораблю вплотную, и я не начинаю орать, что мы пришли, и нам нужно поговорить с хозяином. Один матрос сразу же бросает все дела и соскальзывает вниз по лестнице. тот со шрамом на шее. Сегодня он улыбается во весь рот, хлопает меня по спине, будто мы друзья, не разли вода, и неверяще качает головой, посмотрев на Афинин. «Бедолаги», — говорит он искореженным голосом, — «как они на ногах держатся?» «Им еда нужна», — говорю, — «отдых». «За пайки и распорядок не отвечаю». Он кричит кому-то наверх. «Позовите хозяина! Скажите, что они пришли!» Мы ждем. Доски причала в толстой корке льда, и я знаю, что кругом охренеть как холодно. Но почему-то этого не чувствую. Я чувствую только, как во мне кипит кровь, и что момент настал. Не знаю уж какой. Турен, плотно закутанный в меха, уже вышел и смотрит сверху вниз на нас и Афинин. Он точно удивлен, но не так сильно, как команда, и велит мне загружать их на корабль, потому что пора отчаливать. Загрузить Афинин на корабль не так легко, как кажется. Времени уходит много, потому что они все падают с лестницы, и нам с Гелоном приходится подходить сзади и подталкивать их под задницы, а команде тянуть сверху. У Пахиса вообще ничего не получается, его приходится поднимать на канатах. Когда мы все добираемся до палубы, Афинине просто валятся с ног. Среди команды я вижу однорукого мужика, который безуспешно пытается завязать узел. Когда он поднимает голову, я вижу у него на лбу клеймо в виде лошади. «Ты купил Хаврия?» Турен, кажется, меня не слышит. Слишком занят тем, что раздает приказы. «Сварите похлебку», — бросает он, — «и каждому по плащу». Он поворачивается к Гелону. «Ты пришел. Какой приятный сюрприз». Гелон что-то бормочет и держится подальше. «И ты тоже». Он поворачивается ко мне. «Должен признаться, не ожидал тебя здесь увидеть». «Решил, что пора сменить обстановку». При этих словах его глаза широко раскрываются, и он наклоняется ко мне и берет за руку. «Правда? Ты так решил?» «Ну, ты же знаешь, на корабле тебе всегда рады. Я буду щедро платить. Ты хотел бы повидать мир?» Я потрясен. Мне казалось, я не слишком нравлюсь Турену, но отвечаю, не раздумывая. «Нет, спасибо». Казалось бы, на этом разговор окончен, но он сжимает мою руку крепче и спрашивает снова, теперь со странным нажимом. «Точно. Мне кажется, с нами тебе было бы хорошо. Правда? Подумай, весь мир. Карфаген, пирамиды в Египте, Вавилон, Лидия, Афины». На слове «Лидия» я вздрагиваю, но мой ответ остается прежним. Я благодарю его, говорю, что он человек достойный. Но Сиракузы — мой дом, и мне нужно браться за работу, строить новую жизнь. Турен, кажется, искренне разочарован, но пожимает плечами, будто больше ничего не поделаешь. «Что ж, запомни, что я спросил. А теперь нам и вправду пора отчаливать». Он разворачивается и идет к люку, ведущему в трюм, но замирает. «Мне кажется, мы больше никогда не увидимся. Странно, но я совершенно уверен. Ты отказался от моего предложения работы, что ж, решение твое, но если я чем-то могу помочь, скажи сейчас». Слова вылетают сами. «Деньги», — говорю я, — «мне нужны деньги». «Сколько?» И снова мне кажется, что он разочарован. 300 драхм, отвечаю я немедля, как и он. Турен вздыхает, снимает с богато увешанного пояса несколько мешочков и бросает мне. «Прощайся со всеми. Желаю тебе всего наилучшего. Но я за тебя беспокоюсь. Будь здоров». Он кланяется и исчезает в трюме. Все происходит очень быстро. Команда снует туда-сюда, отвязывая швартовы, готовясь поставить паруса. Я встаю на колени рядом с Пахисом. Когда я затащил его на палубу, он чуть ли не в обморок упал от изнеможения и теперь дремлет, укутавшись в плотный шерстяной плащ, который ему дал кто-то из команды. Приходится потрясти его, но когда он понимает, что уже все, то вскакивает на ноги. «Береги себя!» Он целует меня в обе щеки. «В Афинах так расстаются друзья». Я не знаю, почему это меня так трогает, но чувствую, что в горле встает ком, и, широко улыбаясь, тоже целую его в щеки. Пахис собирается было сказать что-то еще, но его заглушает команда. Орет, что либо мы проваливаем, либо уже плывем с ними в Карфаген. Гелон дергает меня за плащ, и вот я снова на твердой земле. Стою на заиндевелом причале, а корабль плавно отходит от берега. Один афининин машет нам рукой, позвякивая цепями, и мне кажется, я слышу, что кто-то зовет меня по имени, и я начинаю плакать. Гелон спрашивает: «Что такое? У нас же все получилось». И я говорю, что я просто счастлив. Охренеть, как счастлив! А потом долго сижу на льду и наблюдаю, как за горизонтом исчезает корабль.